Неотложные дела привели меня сюда. Россию в скором времени ждут великие перемены, говорил граф своим трем собеседникам. Я покинул Европу, и скоро мне предстоит длительная поездка на восток. Покуда не истек срок моего пребывания в этом мире, я хочу заручиться поддержкой близких людей. Готовы ли вы беспрекословно выполнить любые мои поручения, никогда не обсуждая их? Готовы, все вместе ответили сидящие напротив него люди. Три сознательных человека – это огромная сила для страны. Не думаю, что в жизни вам будет легко. Но исполнить задуманное мною сможете только вы. У нас нет времени на то, чтобы ждать вашего следующего рождения. Вам предстоит трудиться без малого 100 лет. Поэтому я оставляю вам вот эти пилюли. Принимайте их только в том случае, если почувствуете признаки приближающейся старости. Вы должны быть сильными и здоровыми. Чтобы продлить жизнь тела, о нем нужно заботиться. Не уповайте только на пилюли. Для вас они, как и для нас, крайняя мера. Трудитесь над телом и над духом ради общего дела. А теперь послушайте, что вам надлежит исполнить. Все склонились над бумагой, которую разложил на столе граф, и стали слушать дальнейшие указания. Один вечер, проведенный в обществе графа, изменил всю дальнейшую жизнь князя Андрея, самого молодого из благородного собрания. За какие заслуги был он приглашен, князь не знал. Зато знал, что судьба России была для него дороже всего на свете. Князь, дав клятву, следовал ей всю оставшуюся жизнь. Поскольку с него потребовали не задавать вопросов, он и не смел их задавать. Но они роились в его душе, как пчелы. Со временем он увлекся восточной философией и алхимией, сделав из своей усадьбы лабораторию. 30 лет он неустанно трудился, отыскивая самостоятельно ответы на возникавшие вопросы. И нужно сказать, что преуспел в изысканиях. Ради исполнения святого дела, за которое он взялся, он не мог оставить свет и вынужден был пребывать на государственной службе, которая ему была в тягость. В обществе он слыл магом, чародеем и большим знатоком Востока. В свои 60 князь выглядел на 40 и, похоже, не собирался стареть. Несмотря на свой преклонный возраст, он воевал, но ни один шрам не остался на его теле. К 80 годам князь почувствовал необходимость удалиться от мира, но не представлял, как это сделать, поскольку умирать он не собирался. Тогда ему в голову пришла мысль, что нужно уехать либо за границу, либо вглубь России, чтобы сама память о нем стерлась у всех его близких. Князь предпочел уехать в Сибирь, где следы его скоро затерялись. Срок, положенный на исполнение поручения, уже истек. А князь Андрей все еще хранил две пилюли, которые и не собирался пока использовать. Дело в том, что он никогда не прекращал своих исследований и занятий алхимией. Князь также помнил слова графа о том, что пилюли – крайняя мера, и что нужно трудиться над телом и духом. Он это делал с завидным упорством. Опытным путем он пришел к выводу, что возможно достичь бессмертия, уповая на себя и Господа. Князь Андрей уже давно жил один, когда однажды раздался стук в дверь его крошечной лесной избушки. Боевому генералу не страшны были ни сабля, ни пуля, ни медведи. Он открыл дверь и был ослеплен ярким светом, исходившим от стоявшего перед ним человека. «Я послан оказать вам помощь», — произнес тот на прекрасном французском языке. «Добро пожаловать!» — князь пропустил гостя вперед. Беседовали они очень долго. На все неразрешимые доселе вопросы князь получил ответы. Своим трудом, отрешением от себя и безграничной верой в науку вы привлекли внимание братьев, свято верующих в то, что человек бессмертен. Вы можете уйти со мной, а можете остаться здесь. В любом случае, ваши изыскания будут продолжены. Князь Андрей решил уйти со своим гостем, надеясь на то, что сможет узнать еще больше. Он не ошибся. То, чему в дальнейшем он стал свидетелем, описать было невозможно. Прошло много лет. Князь Андрей жил в Индии, Китае, Японии. Он был в высочайших горах и путешествовал по пустыне. Знания, которые он приобрел, давали ему возможность быть и китайцем, и тибетцем, и французом, и русским. Ни на единый день он не оставил трудов над телом и духом. Он мог иметь все, но не имел ничего, кроме двух пилюль, когда-то оставленных графом. Однажды в пустыне он повстречал человека, глаза и тело которого светились ровным золотистым светом. «Я не могу пока оставить это место», — говорил Сергей. «Но ты, брат, великий путешественник, если будешь в России, передай эти бумаги моим друзьям». «Я обязательно буду в России», — сказал Андрей. «У меня там сейчас назревают неотложные дела. Друзей твоих разыщу и передам все, как положено». Место пребывания Сергея было закрыто для Андрея. Несоответствие вибраций не позволило ему входить в ту обитель, где жили Сергей и Иван. Встреча их состоялась на нейтральной территории, у одной из немногих скал в пустыне. Свое общение Андрей выполнил, иначе и быть не могло. Никита же получил проект, над которым трудились действительно лучшие умы духовного мира. «Как ты думаешь, не побоится Никита с проектом выступить?» – спрашивал Сергей. «Будем надеяться, что свет в нем победит», – отвечал Иван. «Отчаянный человек может сейчас решиться на такое, ведь он рискует своим местом, благополучием, репутацией». «Знаю», – грустно согласился с ним Сергей. «А что делать? Неужели страх за себя возьмет верх?» «Да не за себя, а за семью. Больше всего он этого боится. Но Ольга тоже боец. Она будет биться до конца. Но ты не волнуйся за них. Если станет совсем худо, поможем. А разве мы оставляем в беде тех, кто думает не о себе, а о стране?» «Не было такого. Вот и сейчас все вместе будем. Если личное в деле не проскользнет, мы сможем ему помочь. Ты же знаешь». «Хорошо», — сказал Сергей. «С этого дня я буду их постоянно поддерживать, сил придавать физических и моральных». Николай продолжал свои изыскания в астрономии. Ему, как и следовало ожидать, помогала Татьяна Андреевна. В обители она выглядела намного иначе, чем там, далеко внизу, где все ее тела немилосердно терзали отравленный воздух, гнилая вода, отвратительные мысли-формы, не умеющих красиво мыслить людей, злоба, зависть, ложь. Татьяна Андреевна была очень подвижной гибкой женщиной неопределенного возраста. На ее красивом лице не было ни единой морщинки, а золотистые волосы всегда были уложены в виде шапочки, необыкновенно ей идущей. Михаил и Федор несли службу в дальние обители, многими сферами, отделенной от остальных. Там проходили особые эксперименты, связанные с ближайшим будущим Земли. Астральный мир с его необычайно пластичными формами плохо влиял на людей, эмоциональных и неуравновешенных. Они почти мгновенно теряли способность здраво мыслить, увлекаясь идеями, предложенными подвижной материей. Люди переставали жить в реальном мире и уходили в иллюзорное бытие, заставляя тем самым страдать своих родных и близких. Эксперименты были направлены больше на то, как научить людей не поддаваться на внешнее, а смотреть вглубь, распознавая обманчивость первого впечатления. «Уравновешенных людей трудно обмануть», — говорил Михаил. «Они спокойно все обдумают, а потом примут решение. Нужно психологов подключать и биологов. Может, людям прививки нужно делать от иллюзии?» «Скорее от самости», — говорил Федор. «Астральные формы так бы людей не увлекали, если бы сердце у них чистое было. Но в нем есть все, кроме чистоты. Эмоции захлестывают человека потому, что я первым голову высовывает и сразу в болото попадает. Говорят же, что рыба гниет с головы. Вот голова с великим самомнением и начинает диктовать свои условия сердцу, чистота которого изначально искажена эмоциями». «Ты с Молчуном давно не разговаривал?» – спрашивал Михаил. «Он обещал мне эксперимент один провести на последнем молодежном форуме. Интересно, получилось у него?» «И что вы задумали?» «Мы должны были одну иллюзию подкинуть в большое скопление народа и посмотреть, сколько ею увлекутся, а сколько распознают, и как при этом себя поведут». «Да никто не распознает», — отвечал Федор. «Ты стал наивным». «Не нарушай своим неверием чистоту эксперимента», — говорил Михаил. «Я в людей верю». Молчун вышел на связь уже на следующий день. «Ну и что там произошло?» — волновался Михаил. «Некоторые поняли, что обманную любовь им навязывают, но против масс не пошли. Сидели и молчали, как будто боялись чего. Вы там о слабохарактерности бы подумали и трусости. Людей откровенно обманывают, а они пикнуть не смеют. Они же о душе не думают, они о собственной шкуре переживают». «Что, Молчун, неужели никто ничего не сказал?» — разочарованно спросил Михаил. «Да сказала одна женщина несколько слов. Но на нее зашикали, руками замахали, чтобы села побыстрее». «И что она?» «Да ничего. Здорово. Страху в ней, как и во всех. Но честности поболее». «Вы ее на заметку возьмите», — говорил Молчун. «А то мы без него не знаем, что делать», — заметил Федор. «Не бурчи, он все-таки остался в тяжелых условиях жить». «Никто ему не мешал с нами уходить», — сказал Федор. «Сам захотел на земле остаться». «Я вот думаю, сколько мужества нужно иметь, чтобы жить на земле», — говорил Михаил. «И Молчану там нелегко, и Саше, и Танюше. Но ведь терпеливо сносят все тяготы. Да и что нам всем остается делать, как не помогать друг другу? Планета должна развиваться вместе с людьми, на ней живущими. Но сейчас люди в развитии отстают от планеты. Как нам быстрее исправить это положение? Только общими усилиями. Ты когда-нибудь был в лаборатории страха? Нет. А такая есть? А как же? Страхи лежат в основе ложной личности, поэтому над ними работают огромные группы ученых. Михаил попросил разрешения посетить эту уникальную лабораторию, чтобы посмотреть, чем же там занимаются лучшие умы тонкого мира. «Ты сначала в музей пойди», — сказал ему один из братьев, «чтобы лучшее представление о нашей работе иметь». То, что увидел там Михаил, потрясло его воображение. «Я и не думал, что люди боятся просто всего на свете», — делился он с Федором. «Там собраны мутированные гены. Страх уродует тела человека. И через несколько поколений он перестает быть нормальным. У него искажено физическое тело, отстает в развитии ментальное тело. Люди, пораженные страхом, мыслят не так, как нормальные люди. Их мысль движется не прямо, а зигзагами, тормозя на поворотах. И импульсы передаются астральному телу, и его охватывает ненависть, беспричинная злоба, желание сделать гадость. Я уже не говорю о том, что парализуется воля. Меня в том музее ужас обуял. Если бы люди видели, кем они могут стать в недалеком будущем, они бы в первую очередь избавились от страхов. «Как ты думаешь, а желание быть хорошим тоже от страха?» «Да, от страха за того себя, кем ты являешься на самом деле. Человек хочет быть лучше, чем есть, и другим показать не истинное свое лицо, а приукрашенное. Человек боится разоблачения, поэтому старается угодить всем. Но ты же знаешь, что ничего из этого не выйдет. На двух стульях не усидишь. Так вот, в лаборатории мне показали, как страх вошел в клетки человека и образовал внутри целые колонии, из-за которых неправильно распределяются энергии. Создаются ложные каналы, блокирующие энергии, и даже искренняя молитва не уходит вверх, а делает вираж и оседает в этой колонии страхов, являясь для нее питанием. Страшно. Люди не ведают, что творят своим малодушием, невмешательством, молчаливым пособничеством злу. Они думают, что правильно поступить – это не высказывать свое мнение, а в результате они уродуют свои тела и делают отвратительной будущую жизнь. Помнишь притчу о святом, который взял себе ученика и шел с ним по дороге, требуя одного – молчания? На глазах у них утонул человек, до смерти избили ребенка, а святой все шел мимо, не обращая ни на что внимания. «Помню», – засмеялся Федор, – «ты хочешь сказать, что люди думают, будто они святые, что и они имеют право так себя вести?» «Так получается. Святой видел будущее тех людей, которые погибали на его глазах. Их смерть спасала тысячи жизней других жизней. И только поэтому он не вмешивался. Люди же молчат не от святости, а от трусости. Их страх пожирает, что на них кто-то потом косо посмотрит. Да лучше тысячи пусть косо смотрят, лишь бы душу свою освободить от этой колонии мерзостей». «Хорошо, что люди этого не видят», — заметил Федор. «Живут себе и даже думают, что духовно растут». «Лучше бы видели. Если болезни видимые, они тело поражают, а страх – болезнь, поражающая душу. Души людей изъедены проказой, а они говорят о духе, о свете, о любви. Чем же им идти к любви долгожданной? Физическим телом, которое распадется и станет прахом, или душой, на которой единого светлого пятнышка нет, а все ткань, изъеденная страхом? Они что думают? Дырами уродливыми объединяться и к любви идти? Господи, помоги человечеству, гниющему заживо и не ведающему о том. Ты лучше пока на своей работе сосредоточься. Мы тоже в какой-то степени страхами занимаемся. Человек ведь предпочитает иллюзию реальности, потому что она красивая сама по себе. И человека делает краше. Он в своих глазах лучше становится. Опять-таки растет духовно. Свет из него так и льется. В общем, смотрит человек в кривое зеркало и видит себя и выше ростом, и прекраснее, и светонесущим, и любвеобильным. Правда, проказы не замечает, горько подытожил Федор. Как права была Танюша в страстной речи своей. Ты помнишь, что она говорила о войне, ведущейся против нашей духовной страны? Конечно, помню, ответил Михаил. Кстати, нужно поинтересоваться, на какой стадии их духовное развитие находится. Кто из наших за этим следит? Татьяна Андреевна. Она ребят из виду не выпускает. Впрочем, они уже зрелые люди, наверное. Нужно спросить у Татьяны Андреевны о них. Танюша и Саша действительно уже были людьми среднего возраста. Жили они тихо, особо не выделяясь, все в том же промышленном городе. Саша, правда, стал известным тренером областного масштаба, много ездил за границу. Танюша же больше ездила по стране, изучая деятельность различных духовных организаций. Как только до них доходил слух об очередном светиле, Танюша уезжала на семинар или встречу, чтобы своими глазами посмотреть, на какую ступень Олимпа человек себя поставил. «Саша», — говорила она по приезде, — «все считают себя кем-то, но забывают о том, что они в первую очередь люди. Иногда, правда, стараются привлечь публику тем, что они вроде бы такие же, как и все. Но это звучит очень снисходительно. Говорят они свысока, зная себе цену. Ты помнишь историю с Кришнамурти?» «А что там было такое?» – спросил Саша. «Напомни». Кришнамурти, появившийся в Лондоне в 20-х годах, был духовно намного выше всех западных людей, занимавшихся эзотерикой. Он поразил многих видных теософов своими познаниями и был объявлен мессией. Тысячи людей просто впали в какой-то мистический экстаз. Им было лестно быть знакомым и жить в одно время с мессией. Кришнамурти сам сначала был потрясен той ролью, которую ему навязали. Но она, как этого почти не бывает, не вскружила голому юному искателю, и от роли мессии он отказался, категорически заявив, что это не он. Думаю, что об этой истории нужно почаще вспоминать. У нас в мистическое благоговение перед очередным иерархом впадают сотни. А ведь там были десятки тысяч. Представляешь их разочарование? Думаю, что после многие вообще ушли из теософского движения. А тебе не кажется, что многие из них воплощены сейчас именно для того, чтобы воспитать в себе распознавание, а не слепую доверчивость? Редкие люди не подпадают под массовое влияние. Только те, кто умеет концентрироваться и слушать себя, не подвержены стадному чувству. Чему я учу спортсменов? Вниманию к своему внутреннему миру. Если он будет зависеть от мнения и мыслей зала, он не сможет быть хорошим спортсменом. Такой человек никогда не выиграет. Люди забывают, что их жизнь – это игровое поле, на котором они выступают в роли спортсменов. Другие же, не втянутые в жизнь конкретного человека и никак с ним не связанные зрители. На этом поле человек или выигрывает, или проигрывает. Если же он пытается угодить публике, он проигрывает вдвойне. Кришнамурти тогда честно признался, что он человек, ищущий Бога. Многие ему этого не простили. Они предпочитали бы, чтобы он лгал и взял на душу такой грех для ублажения их «святого» в кавычках чувства. Я стольких иерархов за эти годы повидала и убедилась в том, что никто у нас не понимает, что такое путь. Люди думают, что читая книги и посещая лекции и семинары, они уже встали на путь. «Еще чуть-чуть, я встречу учителя», – думают они, – засмеялся Саша. «Тоня, мы ведь тоже на это надеялись, но прекрасно понимали, что без труда ничего не получится. Да и возможно ли это в одной жизни? Только в том случае, если тебе осталось несколько воплощений, и все предыдущие ты занимался духовными практиками», — ответила Танюша. «Сомневаюсь я что-то, что все свои предыдущие жизни я ими занималась. Иначе бы асаны, дыхательная гимнастика, концентрация мне давались легко. Ты вспоминаешь Федора и Михаила?» «Конечно», — ответил Саша. «А я все больше Татьяну Андреевну почему-то. У меня такое впечатление, что она со мной часто разговаривает, учит, наставляет». «Это потому, что вы тезки. У вас один ангел-хранитель». «Может быть», — сказала Танюша.